Глава третья. Но тут вдруг послышался истошный крик, призывающий на помощь. «Помогите! Помогите! Хелп! Хелп!» Али и буква Z с места рванули на голос. Весьма странная картина предстала перед их глазами. Красивая зеленая лужайка перед небольшим нарядным домиком оказалась вся изрыта и, сколько хватало взгляда, покрыта колодцами. Вокруг одного из них суетился красивый пушистый кот. Это он и кричал, взывая о помощи. «Что случилось, мистер Кэт?» — кинулась к нему буква Z. Оказалось, что звала на помощь буква C по фамилии мистер Кэт. Кэт по-английски и есть кот. «Случилось ужасное!» — возбужденно отвечал мистер Кэт. Взглянув в колодец, он прокричал. «Держись! Только ради всего святого, держись! Сейчас что-нибудь придумаем!» «Что это с вами?» — с недоумением вопрошала буква Z. «С кем это вы разговариваете? Кто там в колодце? И почему столько колодцев появилось на вашей лужайке? Вы что, боитесь засухи?» — засыпала она его вопросами. «Ах, да какой там засухи!» — чуть не плача отозвался мистер Кэт. «В колодец упала моя дорогая подруга буква D, миссис Дог. Вы же ее хорошо знаете». «Миссис Дог? Какой ужас! Она же утонет там в ледяной воде. Что же нам делать?» «Я знаю», — вмешалась в разговор Аля. «В одной волшебной сказке случилась подобная история». «Ну и что?» — нетерпеливо перебила ее буква Z. «Сказочный волшебник сочинил волшебный стишок, стремянку. По нему-то как раз и удалось выбраться из колодца». «И ты помнишь этот волшебный стишок?» «Помню», — кивнула Аля. «Можно попробовать». «Ну так что ж ты медлишь?» — вовсе несправедливо напустилась на нее буква Си. «Давай попытаемся, может, сработает». Аля вдохнула поглубже и начала. «Рано-рано с позаранку сколочу тебе стремянку, и в колодец опущу, и фонарик засвечу. На стремянку опирайся, из колодца выбирайся». И что б вы думали? Очень скоро рядом с ними оказалось волшебством извлеченная из колодца буква D. Она была мокрым-мокра и вся тряслась от холода. «О, миссис Дог, как же это с вами случилось?» — подлетела к ней буква Z. Думается, описывать внешность буквы D не потребуется, ведь многие знают, что Dog по-английски значит «собака». «Прежде чем обо всем рассказать подробно, позвольте поблагодарить эту молодую леди», — церемонно поклонился Али мистер Кэт. «Я догадываюсь, что это и есть та самая молодая леди, которой хотят запретить познакомиться с английским алфавитом эти два старых интригана, мистер Блад и его иностранный друг Кляксич. Только я забыл, как звучит ее не совсем обычное имя». «Меня зовут Аля», — скромно поклонилась Аля в ответ на его слова. «О, oh, yes, вспомнил, конечно, Алия. Yes, yes, да-да-да». «Вы хотели рассказать про колодцы», — напомнила ему буква Z. «Так вот, я же и говорю», — продолжал мистер Кэт. «Наш вредоносный инкблот, или просто блот, как мы его привыкли называть, по просьбе своего заграничного друга делает все, чтобы Аля не смогла пройти весь алфавит от первой буквы и далее. Вчера вечером блот болтался тут по нашей лужайке, а я боялся даже выйти на крыльцо, потому что никогда не знаешь, чего от него ожидать. Правда, я слышал, как он распевает во всю глотку, но не придал значения дурацким словам. Dingley Dell, all is well. I am digging a magic well. Dingley Dell, all is well. When she is coming, who can tell?» «Я тогда еще не знал, что вы, дорогая буква Z, отправлены в изгнание, и что ведется интрига против этой молодой леди, а значит, заодно и против всех букв английского алфавита. Миссис Дог еще затемно вышла из дому, чтобы выгнать на лужок нашу добрую кормилицу-корову. Вчера вечером она пораньше легла спать и вообще ничего не слышала. Вот и не заметила колодца, и оступилась, и чуть не утонула. Еще раз благодарю вас, молодая леди по имени Алия». «Я рада, что смогла помочь», — ответила Аля. «Но послушай», — обратилась она затем к букве Z, — «я ведь только начинаю знакомиться с английскими буквами. Скажи мне, пожалуйста, что это такое распевал мистер Блот? Какой такой Dingley Dell? Что это значит?» «Dingley Dell у него ничего не значит», — охотно стала объяснять буква Z. «Это все равно, что траля-ля. Вообще-то это значит «долина с лесистыми склонами», только эти слова употребляются очень редко. Ну а дальше? А дальше «all is well» значит «все хорошо». Но в английском языке слово «хорошо» и слово «колодец» звучат одинаково и пишутся одинаково – «well». Поэтому «I'm digging a magic well» переводится как «я рою волшебный колодец». А дальше уж, по-видимому, имелся в виду как раз твой приход, потому что дальше слова переводятся так. «Когда она придет, кто может сказать?» «Ой, все сразу и не запомнишь», — вздохнула Аля. «Все сразу запомнить и нельзя, и незачем», — снова обретая учительский тон, начала объяснять буква Z. «Запомни для начала when, когда, who, кто, и she, она. На первый случай вполне достаточно». «Спасибо», — поблагодарила ее Аля. Она хотела было спросить, как после купания в колодце чувствует себя миссис Дог, но тут вдруг...